Глава 25. Гуннор переехал в город. Энок думал иногда, что это нехорошо, потакать Гуннору в его плотских желаниях, бросить парня в пучину мира со всеми его соблазнами и обманами, его, такого молодого, подложить его прямо в пасть Левиафану. Но Энок не мог нарушить своего обещания. Иначе Гуннор решит, что это самодурство. К тому же Гуннор стал таким податливым в последнее время, так что не стоило идти против него. Разумеется, больно было видеть, как он рвется прочь из дома, но с детьми не бывает по-другому. Такие уж они неразумные. Мать только поддерживала сына. Она полагала, что Гуннору будет только хуже, если он сейчас останется дома. «Во многих отношениях», — добавила она, особо подчеркнув эти слова. Энок посмотрел на нее. «Нет, Анна ничего не знала, но, впрочем, все могло быть. У этих мальчишек ветер в голове. А если это расфуфыра Марен вбила себе в голову сделаться владелицей усадьбы Хове?» Энок молчал. Вспоминал свои молодые годы. Да уж, лучше не рисковать. Лучше всего отправить парня из дому. Но стоило Гуннору уехать, Эноку вновь стало плохо. В очередной раз он согрешил, причем сознательно. Гуннор вновь сделался его башком. И в Писании ясно было сказано: «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». Примечание. Послание к евреям. Глава 10, стих 26. Конец примечания. Ларсу Нотбрауту потребовалось немало сил, чтобы успокоить Энока. Но иногда он так хандрил и смотрел из-под лобья, что просто ужасно. Родился шестой ребенок. Это была девочка. И Энок усмотрел в этом дурной знак. «Вот сколько нас много! Как же нам прокормить столько ртов?» — причитал он. Анна была слаба и нездорова. Тяжесть в груди, головные боли мучили ее. Пришлось ей звать цыганку Гунхильд, чтобы поухаживала за больной. Энок тяжело это переживал. «Это я разрушил тебя», — сказал он. «Я убил свою жену. Я отдал своего сына во власть лукавого. Так что нечего удивляться, если Господь повернется ко мне спиной». Хрестоматия Йенсена появилась в школах, хотя Энок проголосовал против. И здесь Бог не принял его жертвы. Ему казалось, с его мнением все меньше стали считаться и в сельской управе. А его большое дело, о котором он мечтал, помощь цыганам, все чаще оборачивалось для Энока насмешками и позором. Томас использовал свой дом лишь как зимнее жилище. Летом же они шатались повсюду, как и раньше. А если были дома, там воцарялось сущее непотребство. Попойки, драки, непристойные сцены. Страшно подумать, что благодаря кому-то вся эта мерзость появилась здесь, в деревне. Как будто проклятие лежало на всем, чем бы Энок ни занимался. С усадьбой год от года дела шли все хуже. Энок не мог следить за всем, как прежде, и Бог не был ему в помощь. Анна болела, так что она тоже не могла присматривать за домом. Божье наказание! Божье наказание! Так и по миру недолго пойти. Вот пройдет еще несколько лет. Порой он рассуждал так, что Анне хотелось просто-напросто его отругать. Иногда это даже помогало. Так проходили годы. То лучше, то хуже. То вверх, то вниз, словно протяжное и тяжелое колыхание волн на море. Когда у Энока дела шли хорошо, он был в духе. Он расчистил целину, построил новый хлев, купил усадьбу Расмуса Скара с целью устроить там летнее пастбище, придумывал то одно, то другое и хватался за все. Господу угодны работящие и прилежные дети. Трудом праведным мы присмирим лукавого. Иногда на него находило, и он покупал все, что попадалось на глаза. Вместо жирового светильника в доме появилась парафиновая лампа. Из города Энок привез новую печь с тремя отделениями, с заслонкой и стопкой внутри. Он даже купил себе повозку и сменил лошадей и коров. Он словно не мог успокоиться, вечно над чем-то хлопотал. В округе было немало торгов. Банковские служащие являлись и отнимали у людей усадьбы. Лэнсман давал деньги под залог и брал проценты. Некоторые сами продали свои дома и уехали в Америку. Энок успевал повсюду. И тащил домой всяческое барахло и хлам, иногда совсем негодное. Купил по что за даром. Хуже всего было по весне, когда разорился мельник из Мюра. Тогда Энок 2 дня пропадал на аукционах, а потом явился домой с полной телегой барахла. Маслобойка, сеялка, косилка, всякие приспособления для рационального ведения хозяйства. Анна, растерявшись, спросила: «Нет, что ты хочешь со всем этим делать, Энок?» Тот постоял немного, глядя на всю эту кучу, а потом скривил рот и щелкнул пальцами. «Все это дрянь! Все! Все! Все!» Анна изо всех сил пыталась его успокоить, но когда настали трудные времена, Энок совсем сдался. Он был проклят, потерян и нес околесицу про адские мучения и про кассу для бедняков. Чего он только не выдумывал, и все было плохо. Однажды он сожалел, что бросил Гуннара в житейское море на съедение дьяволу. На другой день он был уверен в том, что Бог хотел спасти Гуннара от его отца. Он видел, что я разрушал его как тело, так и душу, потому он вынужден был забрать его от меня. Иногда выяснялось, что Гуннар оказался не промах. Хитрый парень. Увидел, что со мной неладно, что Бог меня проклял. Конечно, лучше держаться подальше. И нечего ему возвращаться в деревню. Слух, принесенный однажды цыганкой Гунхельд о том, что Гуннар согрешил с какой-то женщиной, надолго лишил Энока рассудка. «Проклятие на всем моем доме! Господь хочет истребить и уничтожить весь род, воздать за мои прегрешения потомкам в 1000-м поколении!» Анне часто приходилось сдаваться и молчать. Все, что угодно, могло повергнуть Энока в глубокую печаль. Вот Серина конфирмовалась и превратилась в симпатичную девушку, стройную, легкую и подвижную. Едва Энок заметил это, он тотчас же озаботился мыслью, как бы с ней чего не вышло. С того дня Серину почти не отпускали из дому. Однажды Эноку не понравилось, что она пошла в церковь. Тонес Туаланд, школьный учитель, взял привычку часто появляться в доме Хове. Наконец Энок заподозрил, что он ухаживает за Сериной. Как-то раз вечером он застал их за сеновалом, где они о чем-то тихо шептались. Когда появился Энок, они покраснели, не зная, куда деваться, а Тонес тотчас же пожелал спокойной ночи и ушел. Резко и дико вырвалось у Энока: «Чего это ты бегаешь? Гоняешься за этим сыном батрака? Чего он от тебя хочет, а? Чем вы занимались с ним на сеновале, а?» Он был так зол, что Серина испугалась и убежала в дом. Энок за ней, бормоча что-то под нос, опьяненный злостью. В кухне он набросился на Анну с теми же самыми жалобами. Анна рассердилась. «Ты бы сперва послушал, прежде чем приставать к ребенку с идиотскими разговорами», — заявила она. «Каждый раз она говорит этому Тонесу, что ничего у него с ней не выйдет. А коли не веришь, я расскажу тебе то, о чем все уже знают. Этот Теннес чуть не помешался от этого. Слоняется в поле сам по себе целыми днями, а Сирине посылает письма с дурацкими стишками. «Да на вот! Посмотри-ка сам!» Она сходила в комнату и вернулась с листком бумаги, протянув его Эноку. Сирина затаилась. Энок просмотрел стихи. «Что этот Теннес придуривается? Каким корявым языком он пишет, подделываясь под деревенскую речь? Ветер шумит над долиной, и в поле совсем я продрог. Согрей меня, грешного Боже, эх, коль умереть я б мог. А люди совсем погрязли в трудах и в мелкой возне. Спаси меня, грешного Боже, в могилу хочется мне. Пастор свое бормочет, учитель строчит на листе. Утешь меня, грешного Боже, ведь жизнь уже в тягость мне». А девушка громко смеется и с жуликом в танце кружит. «Спаси меня, Боже, несчастного, совсем мне не хочется жить. Прощай же, мир суетливый, я знаю, я здесь чужой, и в море сверкающем синем на дне я найду покой». Энок сунул листок в карман и ушел. Ха! Анна пользовалась доверием детей. Они могли поверить ей все, что угодно. Но ему... К нему никто не подходил. Они боялись его. Он был где-то не здесь, в другом месте, чужой в своем собственном доме. Цок! Цок! Лето выдалось невероятно дождливым. 6 недель дождь лил почти без перерыва. Небо нависло над холмами, давящая тяжелыми облаками. Земля истекала водой, и вверху, и внизу все была вода, так что трудно было различить. Тучи заполонили все. Небо стянулось, как мешок. А на западе, в вечном дождевом тумане, темнело море. Жуткая гроза низко катилась над землей разрывным дождем и горящими молниями. Она могла не прекращаться целыми днями. Огромные потоки уносили песок, мелкие камни и навоз по низинам, тащили с собой сено и размывали луга. Дороги были смыты, мостки снесены, сено гнило в стогах, и сенокос повсюду остановился. Иногда казалось, будто Господь смилостивился. Солнце вставало с утра, сияя на ясном небе, и небо было чистым и голубым, как водная лагуна. Люди выползали из домов, метали стога и разбрасывали сено. Быть может, погода продержится до вечера, если не дольше. Но старики качали головами. Солнце пекло слишком жарко, по-нездоровому горячо. В поле не было росы, что также не предвещало ничего хорошего. Надеяться было не на что. А ближе к обеду облачка начинали сбиваться в стаи. На юге и юго-востоке вырастали горы туч. Маленькие облачка становились большими и собирались воедино. Над горами темнело, над морем чернело. Солнце пробивалось сквозь тучи, но в конце концов угасало. «О Боже, озари нас сиянием лика Твоего!» — кричал Энок к небу, пытаясь отыскать на нем хоть один проблеск. Но свинцовые тучи затмили все. Солнце ушло и спряталось. Первые тяжелые капли падали, как слезы отчаяния. Люди бежали, как будто то было делом жизни и смерти, яростной спешке сгребали сено, сметывая полусгнившие стога. А над головами грохотало. Один удар за другим. Дождь падал и лил. Мокрые, как вороны, люди махали рукой, желая только добраться побыстрее до дома, обсохнуть и сменить одежду. А сено оставалось в стогах, пока не становилось черным. Жабы и лягушки устраивали там свои гнезда, жили хорошо, воспитывая сыновей и дочерей. Кислый запах гниющего сена стоял над землей, навевая ужас. Уцелевшая трава на лугах, залитая дождем, сгнивала на корню. Та же участь постигла и посевы. Самые плодородные участки поля пришлось скосить и пустить траву на компост. Энак был словно заперт среди множества водных потоков, сжигаемый страхом, с которым не мог ничего поделать. Наступали последние времена. Кругом темнело и чернело, воздух наполнялся водой и огнем, небеса сомкнулись, солнце не озаряло своим сиянием, все мироздание сбилось и перевернулось вверх дном. Господь забыл про договор с Ноем и желал устроить миру еще один потоп. Недаром прошлой зимой так яростно шумело море, и на небе было так много испуганных падающих звезд. Лежа темными ночами, Энак дрожал, когда гром грохотал над верхними балками, и дождь лил, как из ведра. Вода подымалась все выше и выше. Вот-вот она дойдет до самых стен, а потом еще выше, и унесет всех прочь. Прочь в своем бурлящем желтом потоке, прочь в бушующее море. Однажды ночью Энак перепугался до смерти. Отовсюду с неба сверкало и полыхало. Огонь, как сера, кровавый огонь, похожий на белый сверкающий меч Херувима, а гроза катилась грохоча, как будто наступил судный день. Все вокруг грохотало, стреляя и заходясь в крике, невыносимом, диком вопле ужаса, то рушились своды небес. Но иногда гром как будто спускался к земле, скача и прыгая, как надвигающаяся гора, перепрыгивая, перескакивая туда-сюда, словно через огромные моря. Отблеск за отблеском, выстрел за выстрелом, дождь неистовствовал, надрывался, грохоча конской рысью, воздух превратился в завывающее дождевое море. Небо и земля плакали вместе в ужасе от того, что должно было случиться. «Господи, спаси! Господи, спаси!» — стонали Анна и Энак под одеялом. Наконец громыхнуло так, что затряслась земля. «Господи Иисусе!» — Энак завопил, выбрался из постели, ища помощи, бледный как труп, запахло серой. То был конец света. «Спички в шкафу!» — закричала Анна. Энак зажег свечу, нашел Иоганна Арнта, бросился на колени, принялся читать молитву. От страха предпоследним днем, а за окном грохотало и гремело по всему небу, словно мир рушился. Голос Энака дрожал. Свеча бледнела в огненных режущих отблесках молнии, и Энак почуял, как пол уходит у него из-под ног, когда послышались самые мощные удары, грозные и тяжелые, как грохот взрывов. Гроза немного поутихла, но вскоре пробудилась вновь. Лишь под утро стало тише, но вокруг все еще бухало и ухало, словно ровный, приглушенный, вечно пробуждающийся и возвращающийся отзвук сильного гнева Божьего. Когда Энак утром вышел во двор, он увидел жуткое зрелище. Волосы встали дыбом на голове. Он застыл, ошарашенный, лишившийся сил. Как же близко был Господь к нему в ту ночь! Прямо под дверью Энак видел следы Господа Саваофа. Гроза побила все вокруг. Старая ива обгорела и почернела. Верхушку ее сломало, а ветви были с одной стороны начисто оборваны. Мерзость запустения! Мерзость запустения! Затем молния спрыгнула с дерева в поле, снесла ограды, прободала яму в земле, понеслась дальше и вырыла новую яму. И так далее, воронка за воронкой, все меньше и меньше. Земля изорвана и изрыта, словно после набега ужасного бешеного кабана исполина. Энак был таким страшным, когда вернулся в дом, с серо-зеленым лицом и безумными глазами, что Анна вскрикнула: «Что такое, Энак?» «Суд! Суд!» — — ответил тот поспешно. «Суд!»